разлил его по бокалам и предложил гостям. Слейд принял. Харгривз вежливо отказался. «Итак», — сияя улыбкой, — произнес герцог, — «что мы имеем?» «Дуккио?» «На сей раз нет», — сказал Харгривз. «Ну, удивите же меня!» — воскликнул Слейд. «Неужели сам Чимабью?» «Не совсем. Просто сгораю от нетерпения», — сказал герцог. «Ну же, чего вы ждете? Срывайте покрывал!» Харгривз повиновался. Картина отвечала описаниям Карпентера из Института Колберта. Прекрасное письмо, в точности соответствующее стилю раннего Ренессанса Флоренции и Сиены. На заднем плане средневековый пейзаж, мягкие пологие холмы, одинокая колокольня, на переднем плане фигурка, но не человека, а библейского осла, с грустью взирающего прямо на зрителей. И с огромным половым органом, чуть ли не до самой земли, точно его растянули. На среднем плане действительно красовалась неглубокая лощина с дорогой в центре. На дороге у выхода из долины виднелся крохотный, но вполне различимый Mercedes-Benz. Харгривз сделал неопределенный жест рукой. Слейду показалось, что у него сейчас случится сердечный приступ. На секунду он даже возжаждал, чтобы его прямо здесь на месте хватил инфаркт, но потом подумал, что лучше все же не надо. По лицу герцога Гейтсхеда было видно, какая тяжелая внутренняя борьба происходит в его душе. В конце концов, благородное происхождение взяло верх над гневом, и он, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Час спустя достопочтенный Перегрин Слейд покинул дом Дарси раз и навсегда. Эпилог. До конца сентября успело произойти немало примечательных событий. В ответ на ежедневные настойчивые звонки сотрудник агентства новостей из Садбери наконец-то сообщил, что на имя мистера Макфи поступило письмо. Переодевшись рыжеволосым шотландцем, Трампи отправился туда поездом. В конверте лежал чек из дома Дарси на сумму в 265 тысяч фунтов. Используя безупречные документы, созданные все той же Сьюзи, на компьютере он открыл счет в банке Барклай в городке под названием Сент-Питерпорт, что на Нормандских островах, в этом свободном от налогов британском раю. Когда его чек там проверили, приняли, превратили в деньги и положили на счет, он, не мудрствуя лукаво, перешел через улицу и открыл еще один счет уже на свое имя в канадском банке «Роял». Затем вернулся в Барклай и перевел деньги от мистера Хэмиша Макфи на счет мистера Трампингтона Гора. Управляющий банком был немного удивлен тем, с какой скоростью этот рыжеволосый шотландец открывает и закрывает счета, но промолчал, ибо не его это было дело. Затем в канадском банке, плевать хотевшим на британское налоговое законодательство, Трампи взял два банковских чека. Один на сумму в 13 259 фунтов был отправлен Колю Бернсайду, который мог теперь хоть до конца жизни плавать в море своего любимого кларета. Для себя Трампи снял со счета 1750 фунтов наличными, так, на мелкие расходы. Второй чек предназначался Бенни Эвансу из Юзи Дэй, и сумма там была проставлена весьма внушительная – 150 тысяч фунтов. Оставалось еще 100 тысяч, и совершенно счастливые канадцы получили возможность подписать долгосрочное соглашение с мистером Трампингтоном Гором, согласно которому они должны были выплачивать ему ежемесячно по 1000 фунтов в месяц до конца его дней. Бенни и Сьюзи поженились и переехали в Ланкашир, где Бенни открыл маленькую картинную галерею, а Сьюзи стала компьютерным программистом на вольных хлебах. Через год крашеные перья у нее на голове отросли и превратились в нормальные волосы. Она сняла с лица все металлические побрякушки и родила мужу мальчиков-близнецов. Вернувшись с Нормандских островов, Трампи обнаружил письмо со студии «Эон Продакшн». Там сообщалось, что Питер Броснан, с которым он имел честь сниматься в «Золотом глазе», правда, в эпизодической роли, хотел бы продолжить сотрудничество и предлагал уже более значительную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Кто-то подкупил Чарли Доусона, и тот, не без помощи профессора Карпентера, написал целую серию скандальных материалов о нравах, царящих в мире изобразительного искусства. Полиция продолжала искать Хэмиша Макфи и мистера Ямамото, но, как признавались в самом Скотланд-Ярде, надежды на их поимку были невелики. Марина продала свои мемуары издательству News of World. Как только их опубликовали, леди Элеонор Слейд встретилась с Фионой Шеклтон, этой звездой в мире лондонских адвокатов, специализирующихся исключительно на разводах, и результат не заставил себя ждать. Из всего имущества достопочтенному Перегрину Слейду достались лишь запонки, которые были на нем в день развода. Он уехал из Лондона, поговаривали, будто его нанял какой-то сомнительный бар на острове Кирилл,